каменный, окруженный деревьями Рамсденс, я обычно отправлялся один, потому что для моей матери было пыткой находиться под кровлей зятя, а для отца было пыткой находиться под чьей-либо кровлей, кроме своей. А теперь, упомянув о матери, я должен кое-что рассказать о тете Эстелле. Как я уже сказал, она была американка. Но из каких именно мест, не помню, и, вероятно, никогда не знал. Америка в те времена была для меня чем-то очень большим и туманным. Где они познакомились с дядей, тоже не знаю. В тете Эстелле воплотилось для меня некое общее представление об Америке. Свобода, веселье, шум. Там, где была тетя Эстелла, там был смех, джаз и... О, ужас, вино. И опять я рискую быть неправильно понятым. Ведь речь идет о ребяческих бреднях. Тетя Эстелла не злоупотребляла спиртным, а ее выходки — не более как избыток энергии, здоровье, молодость, красота, деньги. В ней было бессознательное великодушие женщины, которой решительно во всем повезло. Меня, когда я был маленьким, она экспансивно ласкала и привечала. Моя мать, человек отнюдь не экспансивный, относилась к этим, возможно, наигранным излияниям холодно, но меня они пленяли. У тети Эстеллы был приятный голосок. Она любила напевать песенки времен Первой мировой войны и последние модные шлягеры «Розы Пикардии», «Тихо», «По тюльпанам», «Так печально», «С Дженни в тумане», «В аэроплане» и прочую классику в том же роде. Помню, однажды в Рамсденсе, когда она зашла ко мне вечером проститься, она мне спела песенку про то, что «Одному при луне сидеть на плетне совсем не интересно». Меня эта песенка рассмешила. И, вернувшись домой, я попробовал позабавить ею родителей, что, конечно, было ошибкой. Скучно сидеть под зеленой сосной в обнимку с самим собой. Тете Эстелле я, вероятно, обязан тем, что поющий человеческий голос всегда глубоко, почти пугающе волнует меня. Странно и жутко выглядят на сцене открытые рты певцов и особенно певиц, блестящие белые зубы, влажная красная пасть. В общем, тетя Эстелла была для меня фигурой символической, сверхсовременной, даже футуристической, как вещий зов в мое собственное будущее. Она обитала в стране, которую я был твердо намерен найти и завоевать. Примерно так оно и случилось, но когда я стал в той стране королем, ее уже не было в живых. И странно думать, что мы в сущности не знали друг друга, никогда с ней в сущности не разговаривали. Как легко нам было бы в последующие годы забыть о разнице в возрасте и с каким удовольствием мы могли бы общаться. Я изредка упоминала о ней в разговорах с Клемент и та говорила, что из всей моей родни только с ней была бы рада познакомиться. Родители мои, разумеется, никогда не видели Клемент. Им было бы очень тяжело узнать, что я открыто живу с женщиной, вдвое меня старше, а с тетей Эстеллой я мог бы ее познакомить. Когда тетя Эстелла погибла в автомобильной катастрофе, мне было 16 лет, и горевал я меньше, чем можно было ожидать. У меня в то время были другие заботы. Но грустно думать, что, хотя она на свой рассеянный лад была ко мне так добра, для нее я, вероятно, остался всего лишь неловким, неотесанным, неприметным кузеном Джеймса. А для меня она была чудом, знамением. Третьего дня, разбирая в шраф Энди всякие мелочи, я нашел ее снимок. Снимков моей матери не нашлось ни одного. Нельзя сказать, чтобы моя мать строго судила тетю Эстеллу или очень уж не одобряла ее поведение, хотя от спиртного и шума ее все передергивало. И не то чтобы она завидовала, ведь ей не нужны были те мирские блага, что составляли усладу тети Эстеллы, нет. Самое ее существование глубоко удручало мою мать.